Товарищ Чусь с дежурным по отряду тем временем приготовили около 30 всадников и 2 пулемета на тачанках. Я со Щусем и 30 всадниками при 2 пулеметах сели на лошадей и вне дорог полем поскакали через горку в село Дебривки. Когда мы перескочили горку, нам открылось село. В нем оказалось то здесь, то там уцелевшие домики. Церковь и лес говорили за то, что это именно село Дебривки. Чем ближе мы подъезжали к селу, тем яснее нам становилось, что тут все полуразрушено. Обгоревшие черные верхушки домов, но людей не видно было. На сердце становилось тяжело при виде всего этого. Товарищ Щусь и некоторые из повстанцев дебривчан долго и молча всматривались в село. Затем Щусь, всхлипывая и вытирая слезы, катившиеся из глаз, как у ребенка, спросил у меня: «Батька, ты видишь, что сделано с селом?» И тут же прилег на переднюю ключицу седла и замолк. Я повернулся к повстанцам и крикнул: «Повод!» Это заставило товарища Щуся снова выпрямиться в седле и, пришпорив лошадь, поравняться со мною. Я повернулся к нему и стал тихо упрекать его за несдержанность перед повстанцами. В то же время я спросил его о том, как он думает насчет нашего въезда в село. Не вскочим ли мы в лапы врагов? Он был категорически против того, чтобы въезжать в село. «Подскочим к мосту. Если кого-либо увидим, то расспросим, есть ли неприятель в селе. Если же никого не увидим, то посмотрим со стороны на село и возвратимся к отряду», — сказал мне товарищ Щусь. Однако другие повстанцы хотели побывать на своих улицах, посмотреть на стены своих домов. Это заставило нас, меня и Щуся, повернуть в сторону от моста и галопом подскочить к селу с противоположной стороны, в случае чего наиболее удобной для бегства. На этой стороне села мы встретили нескольких крестьян. Бедняги, настрадавшись, бросились сразу же к нам. Но ни один из них не жаловался на свое положение. Лишь указывали нам на свои сожженные и разрушенные дворы. И то, когда мы их спрашивали, как ваш двор, или сожгли ли вас. В этом случае они указывали нам каждый в сторону своего двора и, пожимая плечами, приговаривали: «Ничего, перебедуем, а все-таки не станем на сторону гетманцев и их союзников, немцев и австрийцев. Будем страдать, а будем против них вместе с вами». Слыша от крестьян эти простые искренние слова, я радовался и, отбросив все расспросы о селе, начал расспрашивать их о том, какие силы врагов были в действительности в селе, когда они зажгли его. «Трудно сказать вам, батька, нам нельзя было присматриваться, нас избивали», — ответили мне крестьяне. «Во всяком случае, мы должны вам сказать, что немецкие и австрийские солдаты мало палили наши дворы. Их палили наши украинские буржуи из хуторов, да из немецких колоний. Не знаете, много ли сгорело всех дворов в селе?» «608 дворов», — получил я ответ. «А под лесом или в центре села на площади нет ли теперь немецких солдат?» «Ни одной души, ни солдат, ни варты нету. Все уехали по вашим следам, как говорили, в погоню за вами», — ответили мне крестьяне. Мы, повстанцы, переглянулись между собою. Я предложил: «Проскочим, сынки, через село, что ли, чтобы лучше его развалины разглядеть. Проскочим, батько». Затем я обратился к крестьянам и пожелал им держаться тех намерений неподчинения произволу, которые они мне только что высказали, и ожидать от нас оружия общего призыва в поход на врагов. Эта группа крестьян бодрилась и радостно приветствовала наше обещание явиться к ним с оружием для них. Мы, попрощавшись с ними, пришпорили своих коней и вскочили группами по 5-6 человек в каждой в речку, переплыли последнюю, вскочили в улицы села и пронеслись по ним галопом. Но по мере того, как мы приближались к Подлесью, мы, как выяснилось из наших объяснений друг другу, осаждали лошадей, стараясь присмотреться вперед и по сторонам, нет ли врагов.